Связываться с отцом я не стал, хотя связь мы и держали, дважды общались с момента прибытия в систему Норда, так, новостями обменивались, узнавали, как дела друг у друга. Кстати, одна бот в подразделении отца, тот, что спасательный, имеющий медкапсулы, находился на поверхности планеты с момента начала боев за него. Причина в тех жителях, что были ранены при освобождении, они на месте проходили лечение, те, кто выжил, но большая часть была поднята на орбиту. Поверьте, все медсекции и медбоксы абсолютно на всех судах, где те имелись, были заняты ими. Всего раненых среди мирного населения было 12 тысяч по последним подсчетам, еще около 16 погибло. Дорого обошлось жителям Норда их освобождение. Я не закончил изучать последнюю информацию, причем часто меняя некоторые решения своих подчиненных, трижды вмешивался, чуя, что могут возникнуть проблемы, а так мы их, можно сказать, изящно обойдем. Ничего, вы слушали, что я принял, все через командора Бая, который пользовался немалым авторитетом, и взяли под козырек. Я же дело предлагал, а не муть. Подчиненные это также понимали, даже радовались, что я находил решение в их непростых делах, помогая. Так вот, закончить с осмотром всей информации я не успел, полтора часа как-то быстро пролетели, и вернулся старейшина, его сопроводил тот же матрос из состава экипажа крейсера. Мы снова устроились, кто в кресле, это старик, а кто и на диване, мне на нем удобнее было. «Как себя чувствуете?» — проявил я вежливость. «Просто отлично, благодарю, никогда себя так хорошо не чувствовал, разве что в молодости и не болит ничего. На то и нужны медкапсулы», — согласился я, наблюдая, как мой собеседник берет бокал, поданный стюардом, и как тот его наполняет напитком рубинового цвета. «Кстати, это другой сорт вина. Хорошее вино», — сделав глоток, сказал Дунан. «Что есть, то есть», — согласился я с ним. «Если договоримся, то поставки этого вина будут постоянными на Норд. Нам нужны рынки сбыта, заодно и вашу будем продукцию покупать. Очень интересуют ваши морские промыслы. У нас и свои есть, но интересует то огромное разнообразие, что можете предоставить вы. Это уже начало деловых переговоров», — улыбнувшись, поинтересовался старейшина. «Нет, скорее намеки, о чем они пойдут, кроме всего прочего». «Заинтересовал, однако прежде чем продолжить, все же хотелось бы поинтересоваться, кто ты в действительности. Очень уж выбиваешься своей речью и манерами из детского поведения, сам же говорил, что тебе 7 лет, а потом сказал, что 100. 7 и есть», — легко подтвердил я, решив, что скрывать суть дела не следует, больше доверия будет. «Объяснить легко, представьте, что вы прожили жизнь, да вот как сейчас, и вдруг не умираете, скорее всего, даже не своей смертью, а снова просыпаетесь в своем теле в прошлом, только не младенцем, а в возрасте 5 лет, у вас воспоминания о прошлой жизни и огромный багаж знаний. Вот со мной произошло примерно то, что я описал. Только я имел в своей прошлой жизни еще нейросети и довольно большой комплект выученных баз знаний по разным специальностям. Туда входит пилот, медик, инженер, техник и офицер флота, все в очень высоких рангах. Вот оно как», — задумчиво пробормотал тот. «Теперь многое становится понятным, а это вдруг можно повторить?» «Нет, я использовал артефакты древних, не тех древних, что были до большой беды, чьими потомками мы являемся, а еще более древних, уж извините за слог, я случайно активировал такой артефакт, он был в единственном экземпляре, и вот я снова в своем теле. Кстати, в прошлой жизни я бывал на Норде и даже освободил его, только появился у вас позже, как раз через 10 лет, и о рабах из вашей молодежи, что мы вчера освободили, слышал, об этой трагедии норцы хорошо помнили. Пираты в моей истории набрали больше 20 тысяч подростков, и те устроили прямо на борту тяжелого корабля, что пираты использовали как орбитальный терминал, побег и попытку захвата судна. Бои на борт ушли страшные, парни и девчата с Норда гибли сотнями, Но и потери пираты понесли просто сумасшедшие, причем ваши ребята смогли взорвать терминал, я тогда его не застал, только обломки, все они погибли, но это еще не все, разозленные пираты нанесли удары с орбиты по вашим селениям, погибло еще около 100 тысяч жителей. Зная, что произойдет, я приложил все усилия, чтобы создать корпорацию, для меня это надежный тыл, и военный флот, делал все, чтобы успеть, и как видите, успел, я не хочу, чтобы молодые нордовцы, цвет жителей планеты, погибли, и погибли другие жители, в подробности вдаваться не буду, но что хотел, рассказал. Дунан сидел молчаливый, я бы даже сказал угрюмый, не делая ни одного движения, казалось, он превратился в одно ухо, сейчас же он был в сильной задумчивости, морщины так и бороздили его лоб, когда я замолчал, он не спешил прерывать тишину, но чуть позже, собравшись с мыслями, задал, как мне кажется, нейтральный вопрос. «Значит, ты тогда познакомился со мной?» «Нет, до этого не дошло. На момент освобождения Норда вы были больше 10 лет как мертвы. После того сопротивления и подрыва орбитального терминала, пираты действительно обстреливали ваше селение. Вы бы спались, если бы сразу побежали в убежище. Они у вас были глубокие. Но вы увидели плачущую девочку на улице и сперва побежали к ней, кроху 3 лет спасти вам не удалось, вы вместе попали под разрыв и погибли, этому были свидетели. Когда я попал на Норд, главой сопротивления был старейшина Луц, все дела я вел с ним. Хороший приемник, вздохнул Дунан, согласен, очень здравомыслящий человек, ты действительно нордовец из общины Зории, все верно. Женщин у нордовцев было с собой мало, когда случилась большая беда, в основном набирали из жительниц Зории, однако несколько женщин все же было, они стали женами старших родов, то есть дети старейшин общины в основном своем были чистокровными, однако особо за этим строго не следили, но мой отец именно чистокровный, вот я нет, наполовину нордовец, а по поводу общины, то я к ней не отношусь. Когда мой отец влюбился в мою маму, то его отец, глава рода, изгнал батю из семьи и из поселения Норцев, да тот и сам сбежал, прихватив маму и ее бабушку, спрятавшись у охотников, там я появился и две мои сестренки, в общем, так и жили в деревне лесных охотников. Чуть позже, когда я начал создавать корпорацию, отец вышел на Норцев, были причины, так вот, его семья сделала, как им кажется, широкий жест, решили принять его и детей отца обратно. Мол, видите, какую услугу мы вам оказываем, гордитесь, моей матери и прабабушки это не касалось, для меня это было оскорбление, фактически пощечина, так что я достаточно жестко сказал отцу, он не передавал предложение главы его семейства, мой отказ, причем настолько категорический отказ, что сейчас я повторять его не буду, очень там мата много, в общем, ничего общего с общиной я не имею, и никогда иметь не буду, не прощу, этим все сказано, тем более есть и другая причина, серьезная, более чем, в той истории моей жизни, община меня предала, очень сильно предала, там вообще мутная история была, вроде как они мой приказ выполняли, но никаких подтверждений я не получил, так что осадочек, очень сильный осадок остался, я помню все и ничего не забываю, это не значит, что я зажимаю общину, как видите, мы вполне нормально сотрудничаем, но не более, продолжать сотрудничество я не намерен, помог им воссоединиться с вами, на этом все, с вами мне куда проще и легче сотрудничать, а мы решили, что они как новый клан с уже имеющимися специалистами станут военными вместе с 3 другими кланами на Норде, на них и будет оборона, сейчас я как-то начинаю сомневаться в правильности решения, задумчивым голосом произнес Дунан. Беспокоиться не стоит, не думаю, что следует ждать от них удара в спину, мой случай в ваши отношения не вписывается, там совсем другое. Что ж, я запомнил твои слова, Ворх. Удивлен, что я знаю имя главы корпорации. Не сильно, догадаться было несложно. Однако я поражен вашими аналитическими способностями. Видно, что вы занимаете свой пост не зря, по отцу нашли. Слишком много информации, сложить их мне не составило труда. Когда община Нарцев Зории влилась в наши ряды, кстати, они получили в собственность большой остров погибшего клана, то естественно передали нам списки всех своих людей с комментариями, в списках был и твой отец, да и ты тоже. Дальше проанализировать твой рассказ с комментариями, совместив информацию, нетрудно, я хоть и не имею нейросети, но к счастью интеллектом не обижен. Ну что ж, вы правы, я Ворх Росс, или по старой фамилии отца Ворх Шрид, надеюсь, эту тайну вы сохраните, пока она не перестанет быть актуальной. Можешь на нас положиться, теперь же давай серьезно обсудим наши дела, теперь ведь они наши, то... что Норд вы захватывать не будете, ваше присутствие тут временно мы узнали еще когда прибыл твой разведчик, грамотный специалист, одно удовольствие было с таким работать, а его оснащение вызывало только восхищение наших специалистов, мы конечно не совсем доверяли его словам, попыток нас обмануть хватало, но когда все начало подтверждаться и наших детей и внуков начали спускать обратно, пиратов, что их захватили, били и в космосе, и на Земле, мы решили вам поверить, значит, Норд будет свободен, я все правильно понимаю. Именно так, согласно кивнул я. Военного присутствия в системе нашей корпорации не будет, лишь филиалы. Скажи честно, какие у тебя планы? Прямо спросил Дунан. Их хватает, можно конкретнее, что вы имеете в виду? О будущем твоей корпорации... о Зории и о Норде. Корпорация по факту мне не сильно и нужна, так, задел на будущее. Я бы даже сказал, она промежуточное звено в восстановлении Содружества, я собираюсь создать первое небольшое государство, которое буду расширять, специалисты в корпорации это будущие военные и чиновники империи, я готовлю себе задел на будущее, как мне исполнится 16 лет, то я превращу корпорацию в империю Росси, объявив себя императором. Не думаю, что кто-то станет возрождать. На момент рождения империи в ее составе точно будет две планеты. Это Зория, и еще одна, мой личный Лен, возможно, будет еще, даже больше чем уверен. Норд в мои планы не входит, как союзное государство вполне, но не более, я удовлетворил ваш интерес». Не совсем то, чтобы я хотел слышать, но на некоторые вопросы я получил ответы, кивнул задумчивый старейшина. Что есть? Хорошо, можно обсудить твои планы насчет Норда и его населения на ближайшее время. В общих чертах. В общих чертах. Задумчиво протянул я. Можно, мы для этого, как я понимаю, и встретились, чтобы решить большую часть вопросов, раз мы дошли до сути дела. Что ж, похоже, моя очередь взять долгое слово. Надеюсь на это. Ну значит так, чтобы сразу развеять надежду скажу, Норд находится не в составе корпорации, поэтому помощь будет, все же во мне течет какая-то доля крови Нарца, но небольшая, я помогу вам встать на ноги, снабжу некоторыми боевыми кораблями, помогу с учебой и сертификацией специалистов, на этом все. Дальше только торговые и военные союзнические отношения, за счет торговли, продаж ваших ресурсов, вы будете закупать у нас все, что вам необходимо из списка наличных товаров, нейросети и импланты усиления в эти списки входят. Можете заказывать любое количество, проблем с ними нет, также и с базами знаний, корабли, что мы захватили у пиратов, передадим не все, 4 боевых корабля, которые были оценены специалистами флота, признаны годными, они после ремонта войдут в состав флота корпорации, те корабли и суда, что передадим вам, мы их приведем в некоторый порядок, согласно нашим ремонтным возможностям, чуть позже на Зории заработают заводы по выделке корабельного оборудования, список вам предоставит. К тому моменту у вас будут свои специалисты, они и закончат приводить корабли и суда до стандарта, понятно, что они изрядно запущены с сильно заниженным ресурсом, но хоть такие, будет вашим техником и возможным инженером. Практика для восстановления, решите заиметь боевые корабли не имеющих потраченных ресурсов, создавайте поисковые партии, отправляйте, пусть ищут. Как вы понимаете, я не буду вам вытирать губы как младенцу, все сами делайте. С собой я привез 200 нейросетей поколения 3+, из них 100 пилотских, 50 технических, 30 для медиков и 20 для управленцев, все они имеют положенные усиливающие импланты. Эти импланты предназначены не для боевого применения, а для гражданского флота, который вы сможете развернуть на базе орбитального терминала. Такая служба тоже необходима. Вы предоставите мне специалистов, которым мы поставим эти импланты, зальем в памяти базы знаний, дальше пусть участие сами. С этим разобрались, теперь для будущих военных Норда и его управления. Со мной имеется 8000 нейросетей 8-го поколения, также с усиливающими имплантами разных назначений. Устанавливать и комплектовать их специалистам можно по их будущим профессиям. Это мой личный подарок для возрождения независимости Норда. Базы знаний для этих 8000 также будут предоставлены по специальностям, они подготовлены. Перечислю, какие сети взял. Первые и самые массовые сети модели управленец. Вам они нужны для создания управленческого звена, как гражданских служб, так и военных подразделений, для командиров и управленцев на местах, их 2500 единиц. Следом идут боевые, в основном офицерские и сержантские модели штурмовик, тут 2000 единиц. Боевые подразделения моей корпорации, думаю, вы видели, у них установлены именно такие нейроимпланты, так что в будущем вашим офицерам удастся сравняться с моими бойцами. Потом идут пилотские нейросети, 1500 единиц, базы знаний для малых кораблей, средних и больших, все же у вас будет 3 тяжеловеса, орбитальный терминал и 2 линкора. Сразу предупреждаю, комплектов пилотских баз действительно 1500 по комплектам нейросетей, но для малых кораблей, плюс 100 для будущих пилотов средних кораблей и плюс 10 для пилотов тяжеловесов. Дальше, следом идет 1300 нейросетей модели техник, базы знаний по ремонту всех типов кораблей и гражданских судов также будут предоставлены в разных количествах, 1000 баз знаний для ремонта малых кораблей. 300 средних и 100 для ремонта и обслуживания большегрузов. Отдельно 50 баз знаний для обслуживания и ремонта пустотных станций. Возможно, они и у вас появятся, если вы развернете поисковые партии. Мы вот развернули, и у нас теперь есть тыловая ремонтная база, практически с неистраченным ресурсом и огромными накоплениями на складах. Приз хорош, так что надеюсь, вам тоже будет сопутствовать удача. По оставшимся нейросетям, 500 единиц модели медик, еще 50 для врачей, 30 для будущих инженеров, ну и 130 военный класс модели управленец, для операторов артиллерийских или защитных систем, для экипажей кораблей по разным специальностям. Если потребуется быстрая учеба, то эти специалисты смогут воспользоваться специализированными обучающими капсулами. Сразу скажу, их количество ограничено, так что быстро учить советую особо важных специалистов. До того момента, пока мы находимся у вас в системе, вы сможете воспользоваться некоторыми ресурсами при обучении. После этого такой возможности ваши люди будут лишены. Захотите свой медцентр? Ответ тот же, собирайте поисковые партии, и все, что они натащат, используйте, мы действуем так же. Между прочим, на борту орбитального терминала есть небольшой медцентр на 40 медкапсул. Это все ваше. Кстати, нужно будет согласовать коды опознавания, если наши поисковые партии встретятся. Также я не возражаю от совместных поисков, делить будет пополам. Наш военный флот будет находиться в системе, пока ваши военные не сообщат, что они смогут и сами взять под контроль систему и прилегающие территории. Тогда мы уйдем. У пиратов под контролем не один Норд, а почти 20 планет. Мы планируем освободить, если не все, то большую часть. так что надеюсь на вашу помощь, старайтесь постоянно пополнять количество боевых кораблей и самосовершенствоваться, не стесняйтесь попутными бортами отправлять к нам выучившихся людей, чтобы сдать экзамены и получить метку сертифицированного специалиста. Я все понятно изъясняю, ничего подробно объяснять не нужно. Нет, все отлично описываешь, продолжай, как я понял, это не все. Конечно, не все, основы нашей помощи я в принципе описал, теперь хотелось бы поговорить о сотрудничестве и размещении представительства моей корпорации у вас в системе. Я так понимаю, что там тоже не все так просто, усмехнулся старик. Ну почему же, особо никак влиять филиал моей корпорации на вашу жизнь не будет, через него вы сможете заказывать все, что возможно из того списка, что вам будет предоставлен, ну или сами отправите транспорты за необходимым материалом или оборудованием, оно дешевле выйдет, скрывать тут не буду. А сама суть филиала, кроме организации торговли, всякая работа, вербовка в сотрудники или военные корпорации, продажи и установки имплантов, будет открыт офис по их продажам, там же будут продаваться и базы знаний для граждан Норда. При офисе будет небольшой медцентр, где это будет возможно все установить. Как вы понимаете, этот офис в основном будет работать с простыми гражданами Норда. Если будут сотрудничать военные, то расценки будут чуть снижены. А так, повторюсь, вам нужно собрать свой медцентр, капсулы найдете, а медкартриджами мы вас обеспечим. Фабрика по их производству на Зоре уже действует, можно закупать в любых количествах. Также будет открыт мой корпоративный банк, но вы сможете открывать свои банки, тут как хотите, просто по надежности конкурентов у моего банка нет. Как и самих конкурентов, как я понимаю, на все пространства вокруг единственный действующий банк, это твой. Правильно понимаете, мы синхронно засмеялись. Горло у меня заметно пересохло, так что я выпил полстакана сока. Собеседник не стал отставать от меня и, вкусно причмокивая, выпил стакан с вином. Дроид тут же снова наполнил его до краев к вящему удовольствию старика. Вот только смотрел тот на меня хоть и с веселыми искрами в глазах, но абсолютно трезво. Продолжим. Поинтересовался я. Можно, но сначала ответь мне на мой вопрос. Когда ты сможешь организовать у нас свой филиал и банк? Так уже, мы специально судно для этого переоснастили. Оно вместе с персоналом и главой филиала ожидают в стороне, где находятся наши транспортные суда. Кстати, на части судах есть образцы товара, который мы готовы поставлять вам в обмен на ваши товары. Главный офис филиала нашего банка также находится на этом судне. Оно называется «Вершина». Как только будут заключены военные союзнические отношения, а то у нас все на словах, а также в торговых отношениях все продвинется вперед, то судно переместится на орбиту, туда, где вам будет удобно и немедленно приступит к работе. Остальной персонал для работы на планете будет набираться и обучаться из жителей Норда. Хаем, а ты, я смотрю, очень хорошо все продумал и организовал, покачал головой старик. Я не совсем понял, в восхищении или огорчении. Готовился почти год, было время, старался. Да нет, ты действительно молодец, и твоими организаторскими способностями остается только восхищаться. И я восхищаюсь. Благодарю. Я уполномочен принимать решения и подписывать разные документы. Все, что ты сказал, нас устраивает. Мы и на это не рассчитывали. Так что благодарю, надеюсь, у тебя все готово. Я, конечно, не юрист, но тут нужно подключать моих советников, чтобы они все проверили, для того и взял. Мои юристы корпорации также этим заняты. Один, что прибыл с нами, будет постоянно находиться в филиале корпорации для ведения дел и подстраховки со своей стороны. Ни одно подписание не будет проходить без его проверки. Таковы правила, советую поступить так же. У нас нет подобных специалистов. Да и вообще специалистов подобного уровня, как у тебя, у нас просто нет, все держится на личном жизненном или боевом опыте. Ничего, изучив базы знаний, вы тоже выйдете на эту планку, нужно только время. Вот именно что время не хотелось бы терять и заключить все договоры и соглашения как можно быстрее. Так что же тянуть? Сейчас вы отправитесь в тот же кабинет, там вас будут ждать ваши люди, их сейчас поднимут, а также мой юрист и его начальство, глава филиала. Сопровождать подписание документов будет командор Бай, мой заместитель, это все, что я могу сказать. Хорошо, благодарю, тогда я немедленно проследую в тот зал. Когда я сопроводил старика к выходу, посыльный уже стоял у дверей моих апартаментов, чтобы довести его до зала для переговоров. Без сопровождения гостям запрещалось перемещаться по кораблю. Когда Дунан вдруг остановился в гостиной у входа и спросил: «Скажите, а как долго вы тут пробудете у нас?» «Ну, военные, я уже говорил, не военные и ваши люди, а лично вы». «Неделю», был мой короткий ответ. «У меня слишком много планов». «Благодарю», еще раз кивнул старик и покинул мои апартаменты. Я же вернулся в свою гостиную, заказав обед в ресторане. Мне его из-за встречи пропустить пришлось. Время 2 часа дня по внутрикорабельному времени, долго общались, так что заморим червяка. Георг, что слушал всю нашу беседу, уже все организовал, так что старейшину уже ждали в зале и все готовилось к подписанию первого пакета документов, их всего 3 было, заранее подготовленных юротделом корпорации. Все это я отслеживал через планшет, вмешиваться не приходилось, все подговаривалось правильно. Дунан еще не подошел, так что все спешно готовились к официальному мероприятию. Старик знал, что это будет освещено в нашей корпоративной прессе. Эта же пресса будет работать и на Норде. Офис телекомпании будет на судне с филиалом корпорации, там много какие службы готовятся к будущей работе. Так вот, не успел я приступить к обеду, дроид Стюарт уже все принес из ресторана, а старейшина дойти до нужного зала, как пришел вызов от Лая, главы СБ гвардии. Ранее он был специалистом, приписанным к линкору, но его уже сменил другой оперативник, и тот учился на главу СБ гвардии. Поднимая свои знания, должность эту он занимал и, то есть исполняющим обязанности, и будет им числиться, пока не подтвердит весь спектр выученных баз до нужного уровня, а это 6 и 7 уровень. Ни много ни мало, долго ему еще учиться. Однако с обязанностями своими он вполне справлялся, так что я им был доволен. Отметив на планшете, как в зал входит Дунан, его советники уже были там, я отключил картинку с камер зала и активировал открытие двери. Лай стоял у дверей моих апартаментов, судя по его задумчивому и заинтересованному лицу, тот добыл какие-то интересные сведения, а так как он участвовал в допросе пиратов у нас на борту, откуда он их получил, догадаться было нетрудно. «Присоединишься?» — спросил я, когда тот прошел в гостиную. «А то, тоже обед пропустил. Про меня, откуда узнал?» Лай на миг замер у дроида стюарда, отправляя заказ в ресторан, набирая перечень блюд. «Он у меня не в первый раз, так что знал, что делать. К тому же неровно дышал к стилю приготовления шеф-повара нашего ресторана, тоже был его почитателем. Заказ доставили быстро, меньше минуты пошло, заказывал Лай, как и я, из того перечня блюд, что уже были приготовлены, а не требовалось ожидать, так что, утроившись с подносом напротив, задумчиво пожал плечами, отвечая на вопрос. «У меня полный доступ к системам безопасности корабля, включая системы наблюдения. Когда старейшина зашел к тебе и когда вышел, знаю, не думаю, что вы обедали вместе. Он по своим внутренним часам только что поужинал, причем плотно, а при нем ты бы обедать не стал». «Логично. Хм, логично», — улыбнулся я. «Психолог, блин, мы, не отвлекаясь, пообедали, если будут серьезные разговоры, их лучше продолжить после принятия пищи, что понимали прекрасно оба. Обедая, я поглядывал на экран планшета, лежавшего рядом, наблюдая за переговорами и подписанием переговоров. Вот пока шел обед, достаточно быстро гости были ознакомлены со всеми электронными документами, обсудили их и сразу без промедления подписали. Причем попросили внести пару пунктов, например, В системе НОР всегда должны находиться пара боевых кораблей корпорации, соответственно пара крейсеров НАЦИВ будет направлена к Зории, все это по военному сотрудничеству, по этому вопросу командор Бай советовался со мной. Посчитав подобный пункт вполне нормальным и деловым, я дал разрешение его внести. Второе предложение, исходившее от НАЦИВ, было несколько другого направления. Они решили, что мой корпоративный банк вполне подойдет им как основной, если кто решит создать свой частный, то пусть занимается, но на ближайшие 10 лет мой банк будет главным на Норде, потом дальше будет видно, продлят соглашение, или создадут свой, государственный. Когда мы закончили обедать, старейшина Дунан, забрав своих советников, копии подписанных договоров ему были предоставлены, собрался было покинуть помещение, но задержался, у него возникли новые вопросы. Кстати, старейшина очень подробно обговорил с командором Баем процедуру установок подаренных нейросетей. Именно он отвечал за это направление сотрудничества, попросив начать как можно быстрее, точнее сразу как были подписаны документы. Проблем с этим не было, врачи хоть и были загружены, но не на полную, раненых хватало. Ими младший медицинский состав занимался, но часть уже покинули капсулы, возвращаясь, кто в свои части, это из моих подчиненных, кто на Норд, это уже местные, так что нагрузить по полной их было реально. Правда, был один не такой и большой момент, а кому ставить? Бай так прямо и спросил старейшину, диагностику никому не проводили, тут наугад не ткнешь в юношу или девушку. Будешь пилотом или инженером, тестирование в соответствующей капсуле необходимо, старшина об этом знал, так что они с командором обговорили эту проблему, причем командор предложил сразу же начать делать перепись населения, выдавая идентификационные карты, где в графе гражданства будет значиться житель Норда. Для старейшины казалось, что проблема неразрешима, где взять столько капсул. Но командор легко избавил того от проблемы, он пообещал прислать 5 ботов, 3 специализированных спасательных и 2 госпитальных из свободных на данный момент. У некоторых в реаниматорах и лечебных капсулах восстанавливались гражданские, получившие ранения в боях с пиратами, но диагностические капсулы тут были не задействованы, что и решало все вопросы. Дело в том, что по штату на каждом было по 2 специализированных диагностических капсулы и вполне профессиональный персонал, боты будут перелетать от одного селения к другому и проводить диагностику, выдавая карты удостоверений жителям, по ним и по электронной базе, которую будут создавать уже местные, медики им лишь данные тестирования будут пересылать, те и сформируют первые группы на установке тех или иных нейросетей, по специальностям, кто по гражданской стезе пойдет, кто по военной. Перед уходом старейшина лишь попросил отправить боты сначала к тем поселениям, куда спускали спасенную молодежь. Он решил, что они первые пройдут тестирование, ну и учиться будут. Молодежь, у них энергии и желания для этого хватит, в принципе решение правильное, так что я его через командора одобрил. Наконец старейшина со своими людьми ушел, и их на адмиральском челноке, кстати, пока нет адмирала, им пользовались или капитан линкора, или командующий гвардией, повезли к столичному селению на Норде, так что я оторвался от планшета, отметив, что Лай лениво пьет чай, с интересом поглядывая на меня. Отбыли, значит, ну да, даже не ожидал, что мы придем к соглашению так быстро. А вот я наоборот удивлен, что они так тянули, тут утопающему, причем несколько веков, протягивает руку помощи, а они еще думают, можно и так все описать, тут с какой стороны посмотреть, согласился я. Ладно, ты же сюда не чаи пришел распевать, есть что-то интересное. Да кое-что есть, меня эта информация заинтересовала. Пират, которого к нам доставили наши гвардейцы с носителя, был пилотом курьерского судна, кстати, мы его тоже взяли, только его почему-то приписали к штату носителя. Там и так техники мало, почти вся выбита, так что неудивительно, так что он тебе рассказал. Да и вообще, откуда здесь взялся? Прибыл 10 дней назад, за день до нашего разведчика, привез важного типа, я уже проверил, его ухайдакали штурмовики на орбитальном терминале, специально просмотрел фото всех трупов, точно он, да и пирата познал. Так вот, нам интересен не сам тип, а именно пилот. Дело в том, что какому-то вольному бродяге встретился в пустой системе большой транспорт, чисто грузовое судно, вскрыть он его не смог, и решил продать информацию о нем, мало ли что ценное внутри, не повезло, покупателем на планете торговцы в Скане оказался представитель пиратов, а они платить особо не любят, в общем, выпотрошили они его на информацию и в утилизатор отправили, вместе со всей семьей. Тот по космосу на своем утлом судне с семьей передвигался, 6 детей было, суть в том, что по координатам вылетело поисковое судно, на борту и был этот курьер, как посыльное судно, в трюме его держали, если находка интересная, шустрый кораблик отправляли за специалистами, в общем тяж они нашли, но мало того что нашли, определили, что он отнюдь не пуст. Бродяга не сказал, что были навесные контейнеры и он один вскрыл. Ну как вскрыл, прострелил, и то, что не оплавилось внутри, то и осмотрел. В общем, ценный корабль. Вот пирата этого и отправили за инженером, вернее тем, кто выполняет обязанности инженера. По прибытию на базу его вместо того, чтобы отправить обратно с нужными специалистами, привлекали для перевозки уничтоженного нами типа, а вот к тяжу отправили фрегат, что относится к классу больших в своей линейке, поисковое судно это легкий крейсер, фрегат, тоже бывший боевой корабль. Интересная информация, согласился я, с большим интересом слушая рассказ Лая. Интересно, согласился он, однако ты еще не слышал, где находится этот транспорт. Это в 16 системах от Норда. Так это час в гипере лететь, да плюнуть можно. А я о чем? Я хоть базу навигация всего до 3-го ранга успел поднять, но высчитать, где находиться тяж смог. Кстати, вернемся на Зорию, сдам на сертификат пилота малого корабля, я поднял до необходимой высоты нужные базы. Обойдешься, задумчиво сказал я. Мы, вернее вы, в ближайший год-полтора на Зорию не вернетесь, у вас теперь будет другой дом, я уже говорил об этом, правда там будет свой сертификационный центр, но придется подождать, пока его не запустит. Подождем, слегка беспечно пожал плечами капитан СБ. Информацию ты действительно интересную принес, я бы даже сказал горящую, узнал сколько фрегату лететь от той базы, что покинул курьер. Да, и даже подсчитал, сколько им лететь, вернее пират сам высчитал, говорит, что те уже дней 5, край 4, находятся на месте и наверняка приступили к вскрытию. Зная их варварские способы вскрытия, ничего хорошего я, похоже, там не увижу. Полетишь, скорее утвердительно, чем вопросительно сказал Лай. Конечно, кто же упустит такую добычу? Да еще есть возможность снова щелкнуть по носу пиратов, еще как летим. Состав. Деловито поинтересовался капитан СБ. Бастионный возьмем пару крейсеров флотских для возможного загона пиратов, вдруг попытаются уйти, все что нужно у нас и так есть, а инженера поднимем из капсулы на месте. 2 дня уже в капсуле учится. Лады, я готовиться, Лай покинул мои апартаменты. Но я не обратил на это внимания, у него своя служба, у меня свои дела, связавшись с Кирри, я отдал приказ готовиться к срочному отбытию, пусть созывает все приписанные к борту малые суда и членов команды, некоторые из них работали в других местах, вроде как в командировке находились, лишь попросил не трогать тех, кто нужен тут, на месте, потом связался с командующими флота и гвардии, описал им ситуацию, гвардейцу, ему нужно вернуться на борт линкора, он на флагмане военных находился, велел готовить абордажные партии, возможно, им будет работа, ну а у флотских затребовал 2 крейсера пошустрее, в принципе на этом все, тут в системе остался за старшего командующий флотом, мужик правильный, знает что делать, к какие у других приказы, его не касалось, раз поставили им их, пусть выполняют. Бастион же уже через 20 минут, с момента ухода Лая, снялся с места стоянки и начал уход с орбиты, на это потребовалось часа полтора, прошли по проделанному буксиром коридору и, выйдя в открытое пространство, после разгона тот ушел в гипер, крейсера, получив координаты, ушли чуть раньше. Все время полета в гипере я продолжал заниматься эскинами, как раз очередная партия была готова, взломана и у них были обновлены мной программы, так что поставил взламывать следующих, дешифраторы трудились не покладая манипуляторов, как таковая операция прошла без сучка и задоринки, пиратов мы застали фактически со спущенными штанами, те нас никак не ждали, даже не подозревали, что Норд освобожденный там теперь свободные от них территории, крейсера легко догнали оба пытавшихся скрыться пиратских корабля, в гипер им не дали уйти истребители, выпущенные с борта бастиона, десантники уже были на крейсерах, их высадили на эти корабли еще перед уходом в гипер, так что пошел абордаж, еще один взвод зачищал внутренние отсеки жилого модуля тяжа, пираты успели его вскрыть, но это единственное, что они успели сделать за эти дни, причем, что мне понравилось, аккуратно так вскрыли, поднятый нами инженер начал работу с тяжем, он сразу проверил с помощью инженерных дроидов рубку и сообщил, что корабль флотский, в шахтах находились биоискины, соответственно корабль как новенький, вставляя искины и используй, с этим проблема, у нас всего один искин в запасе подобной модели А-80, еще были искины для пиратских линкоров, но задействовать их я не мог, они нужны на месте. В общем, решили так, инженер начал вскрывать переборки до кабинета корабельного инженера тяжа, была надежда, что там на месте мы найдем программы для корабельных искинов, если поставим личность хотя бы одному, тот поможет оживить судно, дальше уже будет легче, это на борту бастиона остался всего один резервный искин, два других мы уже использовали, как времянки на пиратских судах, в общем, инженер занят, так что я прекратил взлом искинов, что совершали дешифраторы, мне доставили 5 искинов с пиратских кораблей, 3 с легкого крейсера, и 2 с фрегата, на них пока времянки поставили, вот 5 дешифраторов и начали взлом этих и, 4 часа длился взлом, потом их поставили на место и временные пилоты погнали суденышки в сопровождении одного крейсера к Норду, с трофеями и пленными, тут как раз и инженер доложился, доступ в кабинет инженера у нас теперь имелся, повезло, что корабль оказался флотским, приписанным к одному из флотов империи Антран, то есть в кабинете у инженера мы нашли все нужные установочные программы к искинам, по разным направлениям. Так что после взлома компа инженера, я скопировал всю информацию на один из инфокристаллов и чуть позже на резервный искин залил программу личности управляющего искина для тяжа, шахты в рубке уже освободили, так что искин поместили в нужную шахту, тут не спутаешь, управляющие искины всегда находятся в центральной шахте, сразу перед пультом пилота. После того, как искин оказался на месте, инженер запустил сразу 2 реактора, которые ранее были аварийно заглушены, штатная программа, когда нет откликов от корабельных искинов, чуть позже, когда 2 первых реактора вышли на 40% режим работы, запустили 3 оставшихся мощные реактора, через 3 дня после нашего прибытия в эту систему, когда от Норда доставали еще 2 искина серии А-80, флотский пилот, он имел сертификат на управление таких тяжелых кораблей, в сопровождении крейсера начал разгон для прыжка в гипер, его задача только перегон, а так их путь лежал к Зории, причина, почему я не отогнал судно к Норду, проста, банально нечего ему там делать. Оказалось, в трюмах транспорта перевозилось 2 завода, пока инженер оживал судно, часть десантников тщательно обыскали каюты жилого модуля, все девайсы, что они находили, приносили мне, я очищал их память, копируя и обновляя, после чего возвращал девайсы, раз нашли, то те принадлежали им, мне чужого не надо, На одном из планшетов, видимо принадлежавшему ранее старшему помощнику, была вся документация на груз. Он был настолько ценен, что упустить его я просто не мог, причем груз был фактически не военный. Если проще, то согласно изученным мной документам, груз был выкуплен какой-то частной фирмой у военных с конверсии, его как раз заказчиком и перевозили. Проще говоря, один завод мог с нуля производить флайеры разных классов седьмого поколения, включая те, что могут выходить в космос, очень необходимая техника. У нас ее мизер, да и ту, что имеется, приходится беречь. Второй завод не менее ценен, я бы даже сказал, он являлся самым ценным. Завод по производству с нуля медкапсул и разного медицинского оборудования седьмого поколения. Похоже, самые острые моменты в нехватке разных производств я начинаю закрывать. Я даже и не думал, что найду такие сокровища в трюме этого транспорта. А про контейнеры на обшивке скажу так, это попутный груз, на него тоже имелись документы, он был не менее ценен, хоть и разнообразен, да нам все пригодится. Вместе с пилотом я отправил начальникам соответствующих отделов приказ разворачивать заводы и запускать производство, ну и специалистов готовить, если их нет на такое оборудование. Когда мы вернулись в систему Норда, там царило заметное оживление. За 3 дня нашего отсутствия на орбитальном терминале уже организовали дежурство 2 диспетчеров, пока из наших специалистов, так что пролететь по системе без их внимания было невозможно. Уже шли расписания полетов или выдавались маршрутов, чтобы не дошло до столкновения, нам тоже выдали, когда мы вышли из гипера и двинули на разгонных к планете. Пираты не использовали диспетчерские платформы, да и не было их у них, так, с помощью судового сканера отслеживали все перемещения по системе. Думаю, в таком случае становится понятно, что мертвых зон, которых они не видели, было предостаточно, особенно все, что находилось с другой стороны планеты. Нами эта проблема была решена за счет разведывательных зондов и ретрансляторов, так что наши диспетчеры видели всю систему. Мера, конечно, временная. Тут действительно нужно иметь хотя бы несколько диспетчерских платформ, но что есть, тем и пользуемся. Флотские тоже не остались в стороне, несмотря на то, что пиратские линкоры были практически недееспособны, всего по одному эскину вернули на борт, чтобы те управляли частью внутренних систем, но сканеры работали, они также могли все отслеживать, вернее связисты, что использовали эти сканеры. Линкоры нужно как можно быстрее вводить в строй, но пока просто не до них, да и честно говоря, специалистов, чтобы ими управлять среди норцев нет, даже среди тех, что с Зории, хотя последние как раз учились. У них вскоре должно появиться 3 пилота для тяжелых кораблей. На орбите были вывешены гражданские спутники, так что на Норде появился свой Галанит. Благо на борту нашего филиала было несколько кластеров и скинов. Банковский кластер, для Галанета, прессы, ну и сбора статистики, последним глава филиала в основном пользовалась и ее аналитики. А так Галанет уже работал, он был платный, сразу сообщаю, можно было платить разово на месяц, на год или безлимитный на 10 лет. Банк тоже активно работал, и как поступил доклад, местные продали нам часть своих запасов морепродуктов, которые они приготовили для пиратов. Кое-что купили у нас из представленных образцов товаров, но основные суммы положили на государственный счет, он был открыт одним из первых, да и частных счетов открыть успели порядка 8000, но все удаленно, через Галанит. Кто-то удивится, как открыть счет в банке, если сначала нужно оплатить пользование Галанетом. Можно, первый месяц Галанит всем бесплатный. Нашими специалистами уже было открыто несколько социальных сетей. Более того, на транспорте, где расположился филиал корпорации, имелось оборудование гиперпередатчика, так что можно иметь связь с Зорией. Это нетрудно, оплачивай время разговора, цены были вполне разумны, и общайся с любым абонентом на Зории или в ее системе. Наши ремонтники уже восстановили оба крейсера и носитель, но пока возились с тяжелым крейсером. Носитель и авианесущий крейсер до полноценного восстановления тут было не отремонтировать. Их нужно перегонять к Зории, где уже должна быть развернута база, там ремонтные доки, есть все мощности. Так как все четыре корабля полет выдержат, их отправили в сопровождении одного из крейсеров, у него одного действовал идентификатор нашего флота, к Зории.